Она губила дело Алой Розы. Она покрывала несмываемым позором родный Вилей, род Ланкастеров. Страшно и подумать, что будет с ее отцом, когда все откроется. Делатель королей всегда так гордился своей младшей дочерью, так превозносил ее ум, смелость, очарование. Он сделал ее принцессой, первой леди королевства, а она отплатила ему столь подлым ударом. Что теперь будет? Орвик наверняка отречется от нее. Она будет изгнана, а может быть, даже и казнена. Но самым невыносимым было то, что отец наверняка уже не оправится после такого удара. Он никогда не страшился смерти или поражения, но честь семьи была для него столь же свята, как вера в Христа. Отец, дорогой отец, что за чудовище ты взлелеял на своей груди? Анна захлебывалась рыданиями. О небо! Как она могла быть такой беспечной? Как могла так долго ходить по лезвию меча, не задумываясь о последствиях? Она ничего не боялась, пока была рядом с Филиппом, ибо была слишком опьянена любовью. К тому же, еще по дороге в Париж она поняла, что все обошлось. Ее супруг и королева постарались избежать огласки. Даже отец ни о чем не догадывался. О, как она была несправедлива к мужу и свекрови, забывая, что они попросту спасали ее доброе имя. Она сбежала от них и, едва увидев Майсгрейва, вновь ринулась к нему, словно мотылек на пламя светильника. И судьба, которая была столь долго терпелива, наказала ее за своеволие. Что ждет ее теперь? Анна слышала, как отбивает ночные часы колокол в соборе. Все спало во дворце епископа, и никто не слышал рыданий принцессы. Господи, теперь мне остается только умереть. Только кровь сможет смыть пятно позора с моей семьи. Всхлипывая, она поднялась и подошла к секретеру, где среди прочих безделушек лежал увесистый нож для мяса и овощей. Он был откован из доброй шеффилдской стали и тускло поблескивал при свете ночника. Какое-то время Анна подержала его в руке, словно взвешивая. Она не могла решиться. Самоубийство — смертный грех. Совершив подобное, она покрыла бы себя не меньшим бесчестием. Что станут говорить в Англии, когда станет известно, что юная принцесса Уэльская лишила себя жизни? Она осторожно вернула нож на место. Нет. Девушек, которые кидались в колодцы, травили себя зельями или вешались, чаще всего подозревали именно в тайной беременности. К тому же результат будет тем же. Худая молва, разброд в стане Алой Розы и бессильное отчаяние делателя королей. Анна уже не плакала, впав в какое-то оцепенение. Глаза горели, сердце мучительно ныло. С улицы донеслось бряцание стали и хриплый голос ночного сторожа. «Второй час ночи. Все спокойно. Почивайте с миром!» Анна огляделась. Все было как всегда. Мерцали уголья в жаровнях, плавал огонек в бронзовой форме ладьи чаши ночника. стрекотал сверчок.